то время как обыкновенные экземпляры с количеством страниц 135 расценивали от рубля до 3 рублей, в зависимости от наличия или отсутствия гравюры. Редкостью такие экземпляры не считались. Между двумя указанными видами издания «Ябеды», кроме разного количества страниц, качества бумаги и качества отпечатка гравюры, существует еще одно различие. Некоторые страницы второго вида набраны заново тем же шрифтом с весьма незначительным разночтением. В одном случае исправлена опечатка, в другом допущено новое. В одном случае концовочная линейка длиннее, в другом короче и так далее. Подобная разница в наборе некоторых страниц одного и того же издания в 18 и первой половине 19 веков была отнюдь не редким явлением. Мы уже знаем, что считалось в обычае печатать некоторые книги непременно в нескольких видах. Какое-то количество особо роскошных или подносных экземпляров, затем часть тиража на хорошей бумаге для любителей и знатоков, и, наконец, простые экземпляры для продажи. Подносные экземпляры печатались иногда с большими полями, иногда на шелку или на бумаге другого цвета. Разумеется, каждая перемена бумаги, изменение полей, изъятие гравюр, если они были в тексте, требовали новой приправки, набора, иногда и переверстки. При этом могли происходить частичные изменения, замена букв, украшений, а иногда и полная перемена набора той или иной страницы. Библиографы знают, например, что книга «Торжествующая Минерва» 1763 года печаталась вообще сразу двумя наборами с некоторой разницей в украшениях. Менялся набор частично или полностью в некоторых книгах времен Петра I. Это происходило иногда по причине значительного тиража книг, при котором литеры набора уставали, сбивались. Да мало ли, наконец, какие случайности могли быть в процессе печатания книги. Техника была примитивная, печатали не торопясь, с оглядкой, замечали опечатку, исправляли, замечали, что лист начал давать плохие оттиски, останавливались, меняли приправку, иногда шрифт. Все это никого не удивляло, и все считали книгу, вышедшую под одним заглавным листом, с одной или той же датой печатания, одним изданием, а не несколькими. Совершенно иначе отнесся к этим особенностям типографской техники прошлого киевский литературовед, доцент Мацай. В выпущенном недавно исследовании о ябеде Капниста Мацай, основываясь исключительно на мелких типографских разночтениях, замеченных им в разных экземплярах комедии, сделал заключение не только о существовании какого-то одновременного второго ее издания, но и определил его как якобы подпольное, нелегальное, являющееся едва ли не первым в России подпольным изданием художественного произведения вообще. Мацай, Ябеда, Капнисты. Киевское издательство Киевского университета имени Шевченко. 1958. Глава истории изданий. Страница 175. Мацай пишет. Экземпляры комедии, разошедшиеся по рукам до отобрания большей части тиража у Крутицкого, не могли удовлетворить огромного на нее спроса. Это и родило идею издать «Ябеду» нелегально, под видом первого дозволенного цензурой и частью разошедшегося по рукам издания. Никаких других доказательств, кроме замеченных им в экземплярах разных видов «Ябеды» опечаток и перестановок запятых, Мацай не приводит, и поэтому предположение его малоубедительно. Огромный спрос на комедию основанием для такого предположения тоже служить не может, так как, скажем, на путешествии из Петербурга в Москву Радищева спрос был куда больше, но, однако, о подпольных и нелегальных изданиях его книги никто даже не смел и думать. Во времена Екатерины II, в особенности Павла I, с такими делами не шутили, они пахли не только Сибирью.